Синхронизация. 23%. Активировал прицельный выстрел и запустил пушку. Ярко-рыжая дуга соединила меня и летающую тварь. Та бешено заколотила крыльями, сопротивляясь, а наш багги накренился на другой бок. Колеса по моему борту оторвались от песка. Жук, ну что там у тебя? Одновременно с выкриком я увидел, как с другой стороны багги сорвалась такая же энергетическая дуга и ушла высоко в небо. Захватив ярко-рыжий аркан, угодила вторая тварь. Багги оторвал колеса. Чистой воды безумие. И пока нас не перевернуло, я активировал взгляд сверху. Теперь, наблюдая со стороны, было легче выравнивать багги с помощью моего щита, что светлячки удерживали под днищем грузовика. Еще в самом начале авантюры я приказал им разместиться под багги и контролировать его баланс во время полета. Ху! Послышались восторженные вопли парней. Мы реально летели и набирали высоту. Правда, нерв-то сколько ушло. Аманы. Та вообще прямо на глазах таяла. Секунд 20 и колодец опустеет. Выходит, даже с помощью двух летунов, грузовой багги непосильная ноша для моих питов. Ладно, поможем им еще немного. Я кинул резонанс питом в ядра и пошло-поехало. Те словно вскипели, выдав неприличную дозу энергии. Теперь ядра были пусты, но зато колодец света пополнился приличным количеством энергии. Теперь это точно долетим, Тал. Получилось. Решил уточнить я на всякий случай. Еще бы, усмехнулся менталист, птички под моим контролем. Вернее, под управлением дизеля. Вот и славненько. Значит, полетим куда надо. Бабах. Радиоэфир гарнитуры засорил мат друзей. По нам зарядили из крупнокалиберной пушки. Но силовой щит выдержал. У нас все-таки полностью оборудованы багги. Правда, по нам больше и не стреляли. На этот раз пустили очередь в наших птичек. Истурили. Одну моментально подбили и нас перекосило. Меня чуть не выкинуло из кресла, но спасли ремни. Я быстро прицелился и подцепил другую. И вовремя. Бах. От второй саранчи ничего не осталось. Крупнокалиберным снарядом сбили, сволочи. Они бы так по другим тварям стреляли. Так нет, именно нас сбить целью задались. При этом, в микрофоне пронеслось несколько гневных обещаний, причем в мой адрес, как предложившему идею полета. Но в этот раз от меня ничего не зависело, саранчу сбили по другому борту. Правда, жук не сплоховал и тоже быстро подцепил новую птичку. А я уже заряжал ребус, потому что еще секунд 10 и мы врежемся в энергетический купол стаханки. Бах! А за ним отборный мат в ухо. Мою птичку снова сбили. Мы пошли к низу. Но мне так, пожалуй, даже удобнее. Нет, ветер в лицо и гнетущая атмосфера приближающейся земли не радовали. Но во время падения меня как раз развернуло к щиту. Тот уже высветился своими защитными сегментами. И я запустил снаряд. Пошел, родимый. Безмолвная вспышка взрыва озарила небо, и волна ряби прошлась по всему куполу. Перестарался. Нет, он выдержал. Но вот маленькая щель для нас открылась. Мы влетели прямо в нее, а вслед за нами еле живая саранча на привязи. Земля пугающе приближалась. Черт. И тут мне вновь пришлось выжать всю энергию из питов, чтобы выровнять нас. А потом меня так тряхануло, что разом все из головы выскочило. Сказать, что при падении дух выбило, ничего не сказать. Мало того, дебаф оглушения на 1,5 минуты повесился, да еще и половину здоровья убило. Больше никогда так делать не буду. Однако даже сквозь такое сознание, я понял, что движок багги зарычал сильнее, а колеса со свистом подняли вверх столб пыли. Не знаю, как дизель справился с дебафами, но мы помчались вперед по дороге. Пару секунд за нами волочилась на привязи полудохлая саранча, но потом жук отпустил ее, оставив на растерзание механикам и воякам неписем. По нам уже никто не стрелял. Мирная зона, как-никак. Сквозь муть в глазах и тошноту, я постарался дотянуться до рычага возврата, чтобы вернуть кресло назад в кузов. Не получилось. Тупо распластался по креслу, но зато зацепился взглядом за площадку возрождения, когда мы промчались мимо нее, И только спустя еще пару мгновений до меня дошло, кого я там увидел. Там была Перстень, сестра Трутня и еще самонаводяшка из людоедов. Оба без шлемов и черных костюмов. Они ничем не отличались от основной массы возрождающихся игроков. Прокурошу я, конечно, знал в лицо, но в этот раз просто сработало опознание и высветило их ники. Попытался выпрямиться и посмотреть на них еще раз, но ничего не вышло. Эти уроды, что им тут нужно? Разве они не должны разбираться со шляпником? Ведь там, где двое, и все остальные. Тут мне в зону видимости попали камни, зависшие в небе. Ивент еще не закончился. Я попытался вывернуться и увидел, как мы приближаемся к мосту. Меня все еще мутило, но даже так мне показалось, что мы подозрительно не сбавляем скорость. Бах! Кенгурятник Багги снес ограждение, и мы вылетели с моста. Хренов дизель! Что он делает? Бабах! Меня еще раз встряхнуло, навесив дополнительные 30 секунд дебафа. И Багги помчался по песку. Нас замотало. Дизель, как мог, лавировал между глыбами камней. Бах! Подскочило мое колесо. Оно налетело на булыжник. Я наконец-то нащупал рычаг, дернул за него, и кресло вернулось внутрь кузова. Андрей вроде был без дебафов, а вот жука раскатало по креслу. Он все еще болтался на весу за пределами кузова. Я решил активировать сокола и взглянуть на это сверху. Мгновение и уже чистое сознание воспарило вверх, без всяких дебафов и физической боли. Только разум. Внизу был виден наш Багги. Дизель мчался как сумасшедший, безумно маневрируя между глыбами. Присмотрелся. Да он же сам в шоке. Явно неадекват. И чтобы не видеть, как мы ушатаемся в какую-нибудь глыбу, я наполнил разум маной, чтобы подняться еще выше. Внизу теперь ничего не разобрать, но зато мне хорошо было видно парящий джамп, и на камнях даже кто-то ползал. Ничего удивительного, конечно, но все же я надеялся на другое. Все-таки за участие в отражении нападения дают нехилую репутацию, плюс бонусы за каждую убитую тварь. Система уведомила об этом еще когда мы только появились в зоне боевых действий. Правда, мне тогда не до этого было, поэтому просто свернул системку, но смысл то ясен. Несмотря на наличие игроков, я не оставлял надежды, что еще не поздно. Я взлетел выше, на самую вершину джампа и нигде не обнаружил яиц. Их нигде не было. Мы опоздали. Эта мысль шоком вернула меня назад в тело. Мне до сих пор не верилось, что мы проделали весь этот путь зря, что никакой награды не будет, что все усилия впустую. И теперь мне предстояло как-то об этом рассказать остальным. Неожиданно Тал положил руку мне на плечо, и я разом вышел из захватившей меня апатии. Огляделся. Оказалось, что мы уже приехали. Причем дизель тормознул Багги под самым центром конструкции из зависших камней и даже не разбил его по пути. К тому же он уже отошел от дебафов. Лично я, скорее вывалился из Багги, чем вышел. Остальные были не лучше. Один лишь Тал подозрительно не шатался, будто на него дебафы вообще не подействовали. «Там ничего нету», — обрадовал я друзей. «Кристаллы были нужны всем, и мы рассчитывали в легкую набрать побольше». Теперь же после моих слов зависла тишина. «В песке все еще барахтаются молодые души», — нарушил тишину Тал. «А мне вспомнились личинки песчаных львов, что вылуплялись из яиц и прыгали в песок. У тех малюток была такая же способность, что и у дайверов. И, наверняка, они спускались куда-то вниз. Да и камни с яйцами поднимались прямо из песка». Чтобы не тратить время впустую, я пробежался восприятием по земле и нашел одну нестабильную зону, словно точку входа и выхода. Это был энергетический вихрь, соединенный с аномалией наверху, и мы как раз находились внутри него. Но, не прислушавшись к нему, я бы его и не ощутил. Слишком все естественным казалось. Однако ниже первого слоя песка восприятию пробиться не удавалось. Ничего не поделать, надо проверять рентгеном. Уходить с пустыми руками я не собирался. Но тут была некоторая проблема. Мне было страшновато использовать пронзающий взор вновь. Не хотелось снова угодить в ловушку, как это произошло со шляпником. Вроде предубеждение, но все равно страшно. Правда, тут я осознал, что сокол по сути, мало чем отличался от пронзающего взора. В обоих случаях сознание покидает тело. При желании меня также можно поймать в контейнер или с помощью какой-нибудь способности. Поэтому, отмахнувшись от внутреннего предчувствия, или может быть страха, я все-таки активировал пронзающий взор и ворвался внутрь песка под ногами, но тут же отскочил назад. Меня попросту отбросило. Почти тот же эффект, что и со скрытой локацией шляпника, только на этот раз, намного мощнее. Однозначно, там что-то есть, но спуститься туда, то же самое, что вновь вернуться в клетку шляпника. Страшно, не то слово. Я собрался и озвучил свои мысли вслух. Внизу есть скрытая локация, не знаю, что там, но, если задуматься, камни с кристаллами поднимаются именно оттуда. Правда, есть одно но. Совсем недавно я провел в подобной локации с десяток часов, несмотря на существующие ограничения по времени игры, и у меня было неактивно меню. Если бы не случай, думаю, вообще не получилось бы оттуда выбраться. Вновь повисла тишина. Пусть решают. Скажете, я перевел все на них. Нет. Для себя я уже все решил. Я спущусь вниз. Все-таки интересно, что там такое. Да и на королеву хотелось бы посмотреть. В прошлый раз шляпник о ней мне все уши прожужжал. Так что грех не познакомиться. А я думаю, это именно то место, куда рвется вся та саранча снаружи. В чем вопрос-то? Недоуменно спросил Бой. Если там есть яйца, то без проблем. Говорят же, что оттуда Момо можно не выбраться, трясущимся голосом ответил Жук. У него было задумчивое лицо, но Андрея это, похоже, нисколько не смутило. Хрень собачья, скептически произнес Бой, сколько в реале прошло времени. 2 часа, ответил я, догадываясь, к чему он ведет. Вот видишь, зяблик, все нормально. С этими словами он сильно хлопнул Жука по плечу. Между ними началась перепалка, а я окинул взглядом Дизеля Сталом. Что по этому поводу думают они? На лице Дизеля отразилась задумчивость, но по взгляду было ясно, что он уже все решил. Он спустится вниз, а вот взгляд Куцева мне не понравился. Ой, как не понравился. Мужик словно с катушек съехал и абсолютно не реагировал на нас. Он был полностью поглощен тем, что находилось внизу. Не знаю, что он там ощущал с помощью своих способностей, но его это просто вводило в экстаз. Прости, Жук, но, похоже, победило большинство. Началось бурное обсуждение, но я в это уже не ввязывался. Вместо этого, отцепил, хотя вернее сказать оторвал от Багги, и вытащил наружу запечатывающий артефакт ловушку. Тяжелая штука, да еще и питается от генераторов Багги. Но это не проблема, можно от меня запитать. Проблема в светлячках. Они оба еле горели. Ядра пустые, маны в колодцах тоже под ноль почти. Лампочка так вообще просвечивала, так что непонятное черное ядро внутри нее четко выделялось. Надо подзарядить их. И никому, не говоря ни слова, я уселся на песок в медитацию. Оба шарика взлетели наверх. Если задуматься, то я могу поглощать свет прямиком через них. У меня уже получилось это однажды, когда Марш Смерти в мясорубке запустил в меня черный сгусток энергии. Кстати, именно после того момента и появилось то черное ядро. Но сейчас не до этого. Я полностью сосредоточился на питах, запустил поглощение, а потом настроился на резонанс между нами. Процесс пошел. И, кажется, именно так, как я и хотел. На всякий случай накинул еще один резонанс, как только прошел кулдаун. И когда время поглощения истекло, результат меня реально обрадовал. Сначала заполнились опустевшие ядра светлячков, а затем и наполнился колодец. Цифрового эквивалента не было, но думаю, на то, что задумал, маны хватит. Мы думали, тебя в черную дыру засосало. Вокруг тебя все капец как потемнело, выразил всеобщее мнение Дизель. Я лишь усмехнулся. Пожалуй, что-то подобное мне говорила белка на мясорубке. А ведь тогда мой уровень поглощения был далек от нынешнего. Но перейдем к последним приготовлениям. Я запустил при помощи передачи света артефакт и синхронизировался с ним. Возникла привычная мультипанель, но она мне и не требовалась. В прошлый раз я неплохо освоился с этой штукой, поэтому, легко активировав его, выбросил энергетический контейнер прямо под Багги, а затем очертил на песке вокруг него энергорамку и запечатал в контейнер. Небольшой кубик остался валяться на месте исчезнувшего грузовика. Сказать, что команду удивили мои действия, ничего не сказать. Видимо, они и не предполагали использовать артефакт подобным образом. Ведь без Багги у него не было источника энергии для запуска, и к тому же теперь его придется волочить с собой. А это еще та бандурина, тяжелая и неудобная. Кто-нибудь пробовал синхронизироваться с ними? Показал всем контейнер. Нужна простейшая синхронизация для того, чтобы его распечатать, после этого энергетическая оболочка должна исчезнуть. По сути, это одноразовая штука. Однако в прошлый раз она почему-то у меня сохранилась. Но тогда я был не в адеквате из-за черной метки и не помнил, как провел распечатывание. Может, напитал светом и как-то изменил ее. В любом случае, после этого, чтобы использовать эту штуку, мне пришлось напитывать ее своей маной, как сейчас с артефакт. Но и тогда времени проанализировать все не было. Там были людоеды, а позже я оказался в заточении с огромной саранчой. Сейчас тоже не до этого, но штука полезная, и думаю, еще пригодится. Кроме меня и жука, ни у кого не получается, блеснули глаза Тала. Он распахнул край куртки и показал, как еще с десяток таких же кубиков, лежало во внутренних карманах куртки. Понятно, запечатал там что-то и теперь таскает с собой. Интересно, что же там? Но не сейчас. Вас шкала маны есть. Обратился к Дизелю с Андреем. Те с досадой замотали головой. Ну что ж, проведем пробуждение экстерном. Без энергии в наше время никуда. Я подошел к ним и положил руку каждому на плечо, одновременно передавая свет. Они засветились, но тут же погасли, а затем обоих скрутило. Еще когда-то давно я провел подобную фишку с Трутнем и Белкой. На свой страх и риск, прямо в подземелье. После этого у каждого появилась такая же шкала маны, как у меня, да и прогресс в развитии пошел значительно быстрее. Так что парни должны быть мне благодарны. Предупреждать надо, поднялся на ноги Дизель. Голова все еще ходуном ходит, это уже бой. Появилась, одновременно ответили они. Ладно, разбираться будете потом. Я кинул куб с запечатанным Багги Дизелю. Он у нас как-никак водила. Ему потом, если что, и вскрывать. Это было небольшое отступление, перед тем, как прыгнуть с головой в черный омут. И мы все в нем нуждались. Ну что, начинаем проникновение. Все кивнули. Ну а я вытянул руки и направил их вниз. Между моих ладоней зависла лампочка. За спиной витала аптечка. Так, мне нужно собрать свет в коробочку или, лучше сказать, пучок и усилить. Я удивился тому, что манипуляцию теперь полностью за меня осуществлял светлячок. Мне же оставалось только набросить усиление и кидать резонансы. На третьем я засветился и непроизвольно сам вошел в резонанс с лампочкой. Одновременно заметил активированный внутренний свет и люминесценцию. Ничего, прорвемся. Все в этом мире взаимосвязано. Когда набросил четвертый резонанс, меня окружил столб света, а из носа потекла кровь. Прям как в реале. Аптечка тут же засимафорила, но напряжение на организм не ослаблялось. А на пятом резонансе светлячка прорвало, но он направил импульс света вниз. Столб света буквально выжег песок под ногами и полетел дальше. В темноту. Как и все мои товарищи. Они стояли рядом, и песок под их ногами просто осыпался в образовавшуюся дыру. А донеслось со всех сторон одновременно. Мы падали. Куда? Хрен его знает. Вокруг была сплошная тьма, которую не разгонял даже исходящий от меня свет. Но падали мы куда-то очень глубоко. Внизу дыра от лазера, крикнул я, промчавшись вниз сквозь тьму при помощи пронзающего взора. Все, что я смог разглядеть, это неровные края земли. Если мы их пролетим, то упадем куда-то еще глубже. Правда, если мы сейчас врежемся в землю, то, скорее всего, просто разобьемся. «Жук, волна!» — крикнул Дизель, но парень уже сам хлопнул в ладони, и нас отбросило воздухом в разные стороны. А мгновением позже, я скользом прокатился по какой-то неровной поверхности, заработав себе кучу ушибов и ссадин. Слетел куда-то ниже. Еще кубарем прокатился, и схватился в последний момент за каменный выступ. В голове все ходило ходуном, но я держался. За плечом висели светлячки, и освещали края обрыва, на котором я повис. Хотя нет, его освещали мои руки. Я все еще светился. Тут запоздало пришло осознание, что светлячки никуда не делись, а маны в колодце еще достаточно. Поэтому я призвал щит под ноги, приказав Питам удерживать его. Получилось так, словно я оказался на летающей доске. Осмотрелся. В метре подо мной была земля. Мысленно ругнулся и спрыгнул со щита. Чего ману зря переводить. Я разогнал светлячков подальше от себя и заставил сиять на полную катушку. Сам же активировал сокола и окинул взглядом то, что высветилось. В полумраке вырисовалась картина огромного джампа из камней и всякого хлама, зависшего во тьме. И тот, что был наверху, теперь казался лишь верхушкой айсберга. Вот это мы встряли. Внимание! Вы находитесь в зоне ограниченного инстанса. До начала процедуры окукливания королевы 24 минуты. До окончания процедуры эволюции возрождения за пределами инстанса невозможно. Глава 22. Мемориал. Свет, что проникал внутрь через дыру вверху, погас. Проделанный лазером вход в подземелье исчез вместе с ним. Стало темнее. От моих светлячков больше не было толку, поэтому я приглушил их и отозвал назад к себе. Круг света, исходящий от меня, сразу сжался до нескольких метров. За его пределами воцарилась кромешная тьма. Она пугала. И от осознания, что это вовсе не игра, становилось только хуже. Успокаивало лишь то, что при желании светлячки могли подсветить любое место, но тратить ману в колодце я пока не спешил. Еще неизвестно, сколько понадобится времени и маны, чтобы пройти подземелье. Энергии, конечно, вокруг хоть отбавляй, но вся она принадлежала аномалии, а источников света поблизости не наблюдалось. Хотя моя аура поглощения все же умудрялась высасывать кое-какие крохи. Но этого было недостаточно, надо экономить силы. Я вздохнул. Похоже, тьма и подземелья будут вечно преследовать меня в этом мире. Одно радовало, в этот раз я не один. Кстати, надо проверить, как там остальные. У нас же есть средства связи. Как все? Опередил меня Дизель. С приятным приземлением, тут же отозвался Бой, в норме. Только ни хрена не вижу. И я, подал голос Жук. Заблик, ты же куда-то ниже меня свалился. Ты там себе шею не свернул. Снова Бой. Завали, сказал же в норме. Нехотя ответил Жук, а Бой походу уже начал того искать и куда-то кричал. «Эй, не засоряем эфир», — вмешался Дизель. «Со мной тоже все в порядке», — дождался тишины Тал. «Видимо, всех разбросало в разные стороны. Думаю, мы в подземной части джампа», — сразу же поделился своей догадкой я. «Правда, то, что на мгновение озарили мои светлячки», выглядело в несколько раз крупнее джампа на поверхности, а стен пещеры и вовсе не было видно. Судя по уведомлению, Дизель выждал паузу и продолжил, это данж с ивентом, и здесь есть свой босс. Надо собраться вместе, так что стоим где упали, не расходимся. Ос, сможешь отследить нас и помочь собраться? Без проблем. Дизель уже привык командовать в компашке. Может, оно и к лучшему. Они через многое прошли и уже сработались вместе. А теперь появился я. Чтобы влиться в группу без лишних шероховатостей, я сразу рассказал им свои новые способности, еще когда ехали на багги. Они рассказали свои. Это было необходимо. Не зная способностей членов группы, Невозможно нормально взаимодействовать и уж тем более доверять друг другу. Теперь же дело осталось за малым — пройти данж и набрать лута. В процессе и определиться, будем дальше играть вместе или нет. Только слово «играть» не то чтобы подходит. Я усмехнулся. Все-таки от привычки так просто не избавишься. Сложно воспринимать игру реальностью, но теперь моя жизнь – это игра. От этого не уйти. Все, кто меня окружают, тоже играют, и это в корне меняет все правила. Отбросив эти мысли, сконцентрировался на восприятии и попытался определить местоположение друзей, но натолкнулся на одну неприятную новость. Радиус восприятия сжался до метров 10. Это не шло ни в какое сравнение с тем, что было раньше. А еще вокруг витала какая-то дурманящая пыльца, абсолютно невидимая для глаз, но прекрасно ощущаемая с помощью восприятия. И она-то, по-видимому, и ограничивала его. Да еще, кажется, накладывала галлюциногенные эффекты. Познание сути плюс 1. Уровень 10. Тут же посмотрел на появившуюся под здоровьем иконку. Эффект отравления. Ядовитые споры королевы песчаных львов. Я хотел предупредить остальных, но неожиданно наткнулся взглядом на девочку. Она стояла возле меня, маленькая, лет 13-15, в такой же белой пижаме, как и я. Молча стояла и смотрела. Что странно, ник не высвечивался, а мое восприятие ее никак не ощущало, словно ее здесь и не было. Видимо, оно окончательно забарахлило. Хотел спросить ее, откуда она здесь, но девочка успела первой. «Зачем вы здесь?» — возник ее голос в голове, при этом рот даже не открылся. Это слегка сбило меня с толку. Я немного стушевался и заозирался по сторонам, но все окружающее померкло во тьме. Даже мои светлячки куда-то исчезли. Остались только мы, маленькая девочка и я. Ее холодный взгляд черных глаз буравил меня, она ждала ответа. А у меня словно сам по себе в памяти всплыл разговор, состоявшийся перед тем, как мы спустились вниз. «Ну что, все готовы?» — переспросил Дизель. «То я уже сплю и вижу, как мы все вместе несемся на багги». В порыве эмоций он ударил кулаком в ладонь. «Если соберем достаточно кристаллов, оснастить багги не составит проблем. Вот тогда-то и погоняем. Все что угодно, лишь бы было весело», — поддержал его бой. Остальные промолчали, хотя лично я тоже был не прочь порассекать на багги. «Вот увидите, стоит только попробовать, всех втащит, гарантирую». Дизель был из тех, кто пытается заразить своим любимым делом всех окружающих. С его слов гонки на багги представлялись чем-то невероятным. «Мне все равно», — тут же отгородился Жук, — «только один вопрос. Не-не, никого не напрягает, что эта лололака может быть уже кем-то занята. Из дерьма с ловцами мы еле выкрутились, и то не до конца. Расслабься, Заблик», — хлопнул того по спине Бой, — «справимся. Андрей, похоже, не приемлет чужого мнения или просто не желает упустить шанс оторваться». А Жук и вовсе казался инертным, но все же именно он являлся неким фактором, сдерживающим компанию от полного безрассудства. Он единственный, кто встретил мой план с полетом на саранче в штыки. Дизель скорее переживал за багги, но попробовать полетать хотел. А Жук и сюда спускаться, кажется, не сильно-то горел желанием. Оставался только Тал. Все уставились на него, заставив отвлечься от созерцания меню интерфейса. «Что? Меня интересуют только души. А там», — Куцый указал рукой вниз, — «должно быть их предостаточно. Все с ними понятно. Дизель грезит гонками, здесь ему нужны только кристаллы. У Боя просто кулаки чешутся. Зяблику инертно, а Тала интересуют одни души. И лишь меня одного заботит вопрос собственного выживания. Но цель пока общая – кристаллы». Все это пронеслось перед глазами, словно на промотанной видеозаписи. Она прочитала мои мысли. Пришло осознание. «Хотите забрать моих деток?» При этих словах ни один мускул на ее лице не дрогнул. Только черные глаза обожгли меня холодной яростью. Странно, но я уже не воспринимал ее как девочку. Да и слова, что она говорит, странные. Какие еще детки? Нам нужны только кристаллы. Вы хоть представляете, каково им? Каково это, раз за разом умирать? Это уже как-то не вязалось в голове. Но я как никто другой понимал, каково умирать здесь. Каждому игроку приходится проходить через это. Вот только для нас это просто игра. А существа, что населяют этот мир, живые. Я почувствовал, что эти мысли тоже были прочитаны. А девочка, тем временем, продолжала. Каково это? Делать все возможное, чтобы защитить их, и все равно погибать вместе с ними. Жить, постоянно умирая. Вся моя память словно прокручивалась на максимальном скоростном режиме. Вплоть до моей встречи с шляпником и моем заточении в красном кристалле. А ярость в глазах девочки все возрастала. При этом черные волосы начали приобретать красноватый оттенок, словно раскалялись. Темнота вокруг наоборот будто промерзала насквозь вместе со мной. Плотность энергии вокруг зашкаливала. Меня буквально сжало, словно комок снега в плотную маленькую ледышку. Передо мной явно стояло нечто ненормальное, нечеловеческое. Внезапно волосы этого существа вспыхнули и превратились в огненные всполохи чистой энергии. «Ты забрал мою человечность. Верни ее». Я отпрянул назад, но уперся в стену. Вместо девочки на меня уже смотрело огромное существо, похожее на скалопендру. Гигантские жвала, несколько выпуклых черных глаз и яркая огненная грива, полыхающая из-за спины. Резкая смена в темноте оказалась жуткой, и я пропустил тот момент, когда скалопендра метнулась ко мне. Тело парализовало, оно уже было в оковах ледяной энергии. Еще мгновение и смерть. Однако тварь внезапно развеялась пыльцой, совсем немного не долетев до меня. Иллюзия. Но сжавшая меня энергия была реальной. Я тяжело выдохнул, расслабившись. Признаюсь честно, к встрече с подобной тварью я был не готов. Но что-то меня спасло, какой-то другой источник энергии. Повернул голову в сторону белого пятна, появившегося на периферии. Это оказалась Катя, ассистент СКС. Красивая и элегантная, она парила во тьме, в своем белом костюме. Голову скрывал прозрачный гермошлем, а ее саму окружала, ощущаемая только благодаря восприятию сфера энергии, которая прижимала галлюциногенную пыль к полу. Но хоть Катя и спасла меня, казалось, что она этого даже не заметила. Девушка смотрела по сторонам, а затем на приборные окна, что словно меню интерфейса были сплошным массивом раскрыты перед ней. Она была такая же, как и Куций, полностью поглощенная своими мыслями и окружающей обстановкой. Зато мое восприятие четко ощущало ее, не то что девочку-монстра. Катя была реальной. И, пожалуй, я был этому рад. Даже, несмотря на холодный пот, все еще стекающий по моей спине. То наваждение, нет, то угнетающее количество энергии до сих пор внушало ужас. Неожиданно мне в руки прилетела респираторная маска. Катя застала меня врасплох, еле успел поймать. «Надевай», — между делом произнесла она. Спорить не стал. И как только надел, ощутил, что граница сферы, прижимавшей пыль, сжалась до силуэта девушки. Она тоже экономила энергию. Что касается пыльцы, то эта непонятная хрень вновь разлетелась по воздуху, но на меня больше не действовала. А эффект отравления исчез. Внутри респираторной маски еле слышно зазвучал гул кулера. На левом краю маски, совершенно не мешая взгляду, засветился зеленый диод. Ясно. Глупо было соваться сюда, не подготовившись. Но у меня не было выбора. «Спасибо», — с благодарностью произнес я. А девушка наконец-то отвлеклась от приборных окон интерфейса. «Как ты сюда попал? Я думала, ты будешь собирать кристаллы. Ты вообще в курсе, что мы находимся в подпространстве? Если бы не маячок в виде твоего планшета, ни за что бы не смогла сюда телепортироваться», — затараторила Катя. Ее словно прорвало. «Постой», — вытянул руки перед собой, призывая ее остановиться. «В каком еще подпространстве? Я прожег песок, чтобы спуститься вниз. Собственно, так мы сюда и упали». «Упали?» — переспросила девушка и тут же рассмеялась. «Да, Вы прорвали пространство и оказались в другом измерении. Бред. Мы просто спустились в подземелье за этими чертовыми кристаллами, что ты трясешь с меня. Она перестала смеяться. Кстати, об этом. Забирай, девушка пихнула мне в руки кристалл, тот, что я отдал ей совсем недавно. Тот, в котором когда-то была заточена моя душа. Это пустышка, а мне нужны кристаллы, содержащие ментальное тело, резко выдала она. Какое еще тело? Неважно. Этот не подходит. Нужны другие. И если они здесь действительно есть, то я пойду с тобой, ответила Катя, и тут же начала рассуждать вслух, уже абсолютно не обращая на меня внимания. Здесь нужно все исследовать. Жаль, нет с собой необходимого оборудования. Но рисковать возвращаться назад не буду. Такого шанса упускать нельзя. Что мне с ним делать? Мне его сейчас даже убрать некуда. Указал на кристалл. Но вопрос остался проигнорированным. Девушки всегда такие. Повертел кристалл в руках. Ментальные тела. Другое измерение. Чушь. И успокоившись, протянул кристалл лампочке, чтобы она вновь поглотила его. Не таскать же эту хрень в руках. Но та протестующе замигала. Не знаю как, но светлячкам больше не требовалось прыгать, да, нет. Теперь мне вполне были понятны их мигания. Даже не заметил, когда так стало. Он сейчас не может поглотить его, вмешалась Катя. А я-то думал, она уже не вернется на землю. Твой питомец находится на завершающей стадии эволюционного скачка. И это, она указала на кристалл, не то, что нужно для его завершения. Ты так лишь перегрузишь его и сделаешь только хуже. Эволюции. Сам подумал, да она просто кладезь знаний. Заверните в красную тряпочку. Конечно. Но если ты сам еще этого не понял, то я и говорить не буду. У меня просто слов на это не нашлось. Вот так вот сходу обломать. А мне было крайне важно вытянуть из нее как можно больше информации. Но этому было не суждено случиться. Меня отвлек крик и ругань, доносящиеся из динамика. Хрень. Я совсем забыл про остальных. Привык все время быть один. Воздух отравлен. Нужны респираторы. Быстро сообщил по связи, но откликнулся лишь Тал. Все остальные несли откровенный бред. Похоже, их тоже настигли глюки. Что делать? Сейчас все будет, заверил меня Тал. Без простейших респираторов соваться сюда было бы просто глупо. Я мысленно посмеялся сам над собой, но успокоил себя тем, что мне негде было его взять, и сосредоточился восприятием на звуках, доносившихся из динамика гарнитуры, частично погрузившись в медитацию, и сам поразился тому, что вышло. Я словно оказался возле них. Сосредоточившись на ком-то одном, я мог буквально видеть, что возле него происходило. Хотя, если точнее, не видеть, но ощущать при помощи восприятия так, как будто находился рядом. Новая грань этой способности воодушевила меня. Я быстро оценил ситуацию возле каждого. Они все валялись на земле внутри облака пыльцы и совершенно не реагировали на мои крики в динамик. Причем плотность облака была такой, что, наверное, его можно было бы увидеть невооруженным глазом. Я открыл меню группы. У каждого висел точно такой же дебаф, что недавно был и у меня. При этом время его действия только увеличивалось, а шкала здоровья быстро убывала. Бесполезно. Они уже все в ауте. Никто не соображает, опустил руки я и перевел восприятие на Тала. Тот уже надел респиратор, сложил ладони перед собой, и как раз в этот момент произнес «Очищение». Я тут же ощутил волну свежести, что словно омыло меня с головы до ног. А затем под шкалой здоровья высветилась иконка баффа «Чистая душа». Все положительные и отрицательные эффекты сняты. Продолжительность 10 секунд. Все-таки никакой он не менталист, а самый настоящий жрец, усмехнулся я. Правда, дебаф «Черная метка» никуда не делся. Видимо, от него так просто не избавишься. А в динамике тем временем послышались недоуменные возгласы товарищей. Все пришли в себя, и у каждого появилась соответствующая иконка баффа в меню группы, вместо дебаффа. Здоровье тоже перестало убывать. Воздух отравлен, надеваем респираторы, быстро произнес я и тут же проконтролировал при помощи восприятия. Каждый достал из-под сумка респиратор и надел. Красный диод анализатора проморгался, а затем сменился на зеленый. Значит, соответствующий катализатор найден. Повезло, что местные респираторы будут намного лучше современных противогазов. Тут не требовались сменные фильтрующие коробки, да и сам респиратор не выглядел как ватно-марлевая повязка, а являлся пластиковой маской на пол лица, нашпигованной внутри всякими микроприборами. И это одна из простейших версий, которая и рядом не стоит с масками людоедов или гермошлемами механиков. У тех вообще полная защита лица, оптические линзы и куча других примочек. Кстати, а как быть насчет приборов ночного видения? Разумеется, таких не оказалось. Имеющиеся респираторы и так многого стоили. Зато у каждого нашлись какие-то захудалые очки, похожие на те, что одевают в бассейн для плавания. Они совсем простые, уровня тех же респираторов, что нам выдавали на старте в КС, но все же позволяли немного лучше видеть во тьме. Правда, самую малость. Однако экипировался каждый. Выглядело смешно, но все-таки парни оказались достаточно подготовленными. Один я гол как сокол. Все еще в одной пижаме. Зато есть ремень с подсумком, планшет и парочка контейнеров от ловушки. К сожалению, лишнего комплекта одежды ни у кого не оказалось. Ну и ладно, для меня отсутствие шмота уже привычное дело. Теперь, когда все были готовы, надо было как-то решать вопрос о воссоединении. Но не тут-то было. «Они идут», — произнес Тал. Сконцентрировался на нем и увидел, как тот ползает на карачках, всматриваясь в землю. Я решил последовать его примеру и проверить землю с помощью пронзающего взора, но как всегда не смог пробиться вовнутрь. Концентрация энергии там просто зашкаливала. Только в этом больше не было необходимости, те, о ком говорил Куций, и так показались. Сначала одна выскользнула из земли, полыхая алым пламенем чистой энергии, и вновь скользнула обратно. Затем другая. Личинки песчаных львов, больше напоминавшие змей или гусениц с огненной гривой на спине, то тут, то там разгоняли тьму своими короткими появлениями, при этом оставляя в воздухе огненный шлейф из энергии и раскаленные пятна на земле, которые медленно угасали. Теперь окружающая темнота стала напоминать ад, или огромную жаровню. Хотя, нет, не огромную. Огненные личинки появлялись только на моем и нескольких соседних островках, четко вырисовывая их сравнительно небольшие границы и подчеркивая непроглядную тьму за их пределами. Тьму, которую нисколько не разгоняли даже всполохи огненной энергии. И это вполне соответствовало тому, что я видел, когда подсветил пещеру светлячками. Весь Бжам состоял из огромных кусков камня и земли, больше напоминавших крохотные островки, зависшие во тьме и образовавшие нечто отдаленно напоминавшее гигантский ромб, как две пирамиды, соединенные между собой основаниями. Сейчас я находился на вершине одной, и похоже, чтобы пройти Джамп, надо спуститься к вершине другой. Из прострации меня вывело сразу несколько алых вспышек. Видимо, тварям надоело ходить вокруг да около. Они напали. Две выпрыгнули из земли прямо на меня и еще две в Катю. Девушку тут же окружила сфера энергии, так что попавших внутрь личинок попросту распластало по земле. Они даже не успели долететь до своей цели, такова была сила гравитации. Что касается меня, то я просто отскочил, активировав соответствующую способность. Обзор белых глаз вкупе с восприятием позволял просчитать атаки, а внутренний свет и тихие шаги двигаться с достаточной для уклонения скоростью. Баффы просто отличная вещь. Ну и опыта у меня уже было достаточно в этом деле. Побывав в замесах на мясорубке, и не так уворачиваться научишься. Тем более, что в этот раз мне помогала лампочка. Ни с того ни с сего, она лупанула по одной из атакующих личинок лазером. Лазером. Не таким мощным, как мы устраивали при помощи резонанса, но достаточно, чтобы оставить на личинке прожженный до мяса след и прилично порезать ее шкалу жизни. Причем действовала абсолютно самостоятельно, без моих команд и наводок. Я только и успевал заметить вспышку света на периферии. Вот теперь светлячок действительно становился петом поддержки, только огневой. Правда, и у лампочки без кулдаунов не обошлось, беспрерывно пускать лазерную очередь она не могла, да и на каст около секунды уходила, но это уже мелочи.